Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. Са Станіславам Кавалеўскім мы паехалі ў Міжрэчча да Мечыслава Більмана. Мечыслав жыве каля самага малочнага завода. У гэтага завода вельмі цікавая гісторыя. Пабудаваны завод яшчэ за польскім часам, чалавекам з прозвішчам Маслоўскі. Пра гэтага Маслоўскага засталіся цікавыя апокрыфы ў старажылаў. Кажуць, што ён мянчук, які збег на захад, пакуль савецка-польская мяжа была яшчэ досыць дзіравою. Не хацеў, як і літаратурны герой Остап Бендер, будаваць сацыялізм. Знайшоў у Ракаві не вельмі прыгожую, але вельмі багатую нявесту. Выгодна ажаніўся і на жончын капітал распачаў сваю маслоўскую справу. Пабудаваў у Міжрэччы малочны завод. Вольны ад працы час Маслоўскі праводзіў у беседах і пагулянках. Памёр перад самым прыходам саветаў у Вільні. І як памёр? У доме цярпімасці, абкружаны прадажную ласкаю любімых вакханак. Малочны завод сваю працу не спыняў нават за часамі гітлераўскай акупацыі. Закрыўся ён пару гадоў таму. Ветэран малочнага завода, стары Більман, мае сумнеўнае задавальненне назіраць за тым, як прыходзіць у заняпад ягонае прадпрыемства. 70 гадоў таму, калі Мечыславу было 6 гадоў, ён на свае вочы бачыў атрад Сцяпана Мятліцкага, які завітаў на малачарню па ласункі. Мятліцкі, так, казалі, што главары гэтай былі, каторыя хлопцы пачалі вальніны тут былі ў лясах. Мятліцкі. Чысцілі гэты завозік, между прочым, прыехалі сярод белага дня. Гэта я яшчэ помню. 50-м, мусіць, годзе нейкім, што яны тут дзействолі. В 50-м годзе. Да. Ты паніваеш, яшчэ было, а мы жылі там жа, бачыш, праз акно было відаць. Ён стаяў, ну нехта гаварыў, што, кажа, гэта Мятліцкі. Стаяў у чорным палушубачку з нямецкім шмайсерам на грудзях на углу завода. Так, адна з было ўсё прасматравалася аттуда на жыхах. З хаты? Да, гэта Мятліцкі гаворыць. Вот, мне так гаварылі. Ну, прадукцыю яны вывозілі. Да, ехалі бабы з млына з гарадзейкі, там нейкі мліце, там дагаворана было, ці што. Коней завярнулі, пад усцы сюды на тэрыторыю, муку выгрузілі на рампу, выкідалі, мяшкі высыпалі, затаравалі сырам, маслам і на гэтых конях і павезлі. І гэта рабілася сярод белага дня? Сярод белага дня. Вы яго бачылі? Ну, бачыў, ну, сколько мне было, можа. Ну, 6 год было мне, можа. В этом баре. Ну, бачу. А тут была у нас же на кватэры была мастерица такая Мартелова фамилия россиянка. Тут же они все тут были у нас. Одна хата была тут только для этого завода. А тут после нас, в нашей хате, многие перевернулись эти. Мартелова, кажа. Доброго убьют и пальто снимут. У нас пальто я была ценность. Повесила это пальто, висела над кроватью, купила пальто. Убьют, кажа, и пальто. Так залезла в сараю, в солому зарылась и все. Убьют и пальто снимут. А, убьют и пальто снимут. Снимут. Самое главное, пальто. У меня ценность была пальто. Висела на кровати. Она имела пальто. Драповое. Ну, наверное. Она счастливая была в этом пальто. Все времена. Ну, что там говорить. Самый годинник вот как был. Годинники были победа после войны. Самые лучшие годинники. Як до его ставились люди? Як до такой напасть такая? Тинеть, и вот все-таки. Тут еще перекручивалось. Еще перекручивалось. Я тебе скажу, ну, батька тут твой, отчечу за это, что трохи. Ну, правильно. Ну, что он не участвовал там у зимних делах, это, але, может, коли что-то сказал, может, коня дал, ці, може, переночевали у него. Ну, и еще 25 годов кинули при Сталине. Батька твой приходит до нас, католики ж были, молиться. Помолиться в неделю бывает, на мою матку, каже, Ганна. Такие хлопцы, что в лесе есть, кажа. Ой, такие хлопцы есть. Ну так а что, я? Силища такая. Да? Ну, что за хлопцы в лесе есть? Еще... Никакая перемена, кажа, будет, так не будет, кажа. Ну ты понимаешь, а что же? Так... Какой информацией владели? Ну еще где это, баську неяк раз и где делся. И кинули четвертак при Сталине, еще Сталин жив уже был. И еще. А потом баськи ж рассказывал сам, кажа, в тайге где-то валили, на лесу повали. часового разоружили, автомат забрали, 7 чалавек їх, каже. 7 вострых топоров пошли. А куда они думали идти? Китайцы? Куда там? Ёнка знали, в Америку, сказал, в Америку. Человеку их грамотный был. Добро, что не забили на солдатика, автомат забрали, забрали эту вещь. И потом Марина. Зашли, когда до ней калечникали. Зимой я там, ну, были лесная избушка. Помыться больше стали за это. Стали помыться, загадали натопить баньку этому хозяину. Хозяин баньку натопил, а кого треба, куда треба, там уже были все повешены. Так їх і пов'язали, вони бальці, і ще додали батьку срок. Ну, 3 години додавали. Ну, але ж батька не добив, тут Сталін помер. Ні, так ще він довесок по годах добив довесок. Сталін помер, і їм амністія, мусить, скинули. Ну, годом, мусить, ладні, він відсидів. 13 дітей. Памятаю, з яким неразуменнем я слухаў аповеды Тимоха Вострыкава, байца Беларускай Народнай Рэспублікі, скінутага амерыканцамі ў Налібацкай пушчы ў 52-м годзе. Скачок з вольнай Еўропы ў сталінскі СССР здаваўся поўным вар'яцтвам. Але сёння, крыху ведаючы пра маштаб узброенага партызанскага супраціву, гэтыя дэсанты ўжо не здаюцца безумствам. Савецкі Саюз сталінскі, непераможная красная армія, і людзі спадзяюцца на нейкіх хлопцаў у лесе. Ну так слухай, ну і ты понимаешь, яны доўга тут сядзелі, дзе-то у Францішкове там ёсць. Ну туды ў Бахачовскім лесе. Ну сыпісты бераг, не дзе ёсць, вырылі нару. Слухай, пад, там нейкія ямы ядровы, там заготавлюваў нейкія непонятныя там ямы, глядзіш, што яны. Нет, яны вроде бы пад сыпістым берагам былі. Вы пясок рылі і ў рэчку, ён рэчку ішо і ўходзіў. Слядоў стараліся зімой не рабіць, но местныя зазналі, раманчыкі там жылі, то знали, што там цішкоўчына. Ну, но там не чапалі нікога, ну. Ты хлопцы вылазілі, бывае, ну, троха тут магазіны. Правярали. Правярали. У Дубашах нейкага Рачыцкая, председатель сельсовета, якобы повесили там. Повесили? Ну, повесили, кажется. Тады был барокс сельсовета. Тое, что яны забили старшиню сельсовета, это уже политический терроризм. Ці займались яны прямым бандитизмом, рабаванням невинных людей, якія до улады ніяк. Вот то не, браде, вы и не. А яшчэ хлопцам у лесе нейкую надзею дарылі заходнія радыёгаласы, якія слухалі па хутарах на велізарных лямпавых прыёмніках. Бацька мой 53 году радіо выпісаў «Родзіна». «Родзіна 52» называлася. Вон яшчэ ящик сягоння стаіць у мяне. Дзеці пасылторгам прыслалі з Москвы «Родзіна 52». Батарэі адны, як удваёх. Подняз ящик, тоже 3 батареи для его питания было. Лямповы. А глушили еще все. Где-то уловят. Люди послухать, что там кажут за голос Америки, там немецкая волна. Это... Я помню, что слухали еще, но там... а там ничего не почуешь. Один гул. Oh! Сёння, ездзячы па наваколлі Ракава, цяжка зразумець, у якіх лясах хаваліся партызаны. Няма аніякіх лясоў, адныя пералескі ўздоўж Іслачы. Між тым у сакавыя гады тут паўсюль была Налібацкая пушча. І колькі яшчэ блокбастараў можна будзе стварыць у будучыні толькі па аповедах тутэйшых людзей. Ну, гэта считалось на Лібацкай пушчы. Начало гэтага, гэтых лясавозы хадзілі, як горад строілі. Ну, пасля вайны. Лясавозы без канца цягалі гісы, гэтыя гісы хадзілі з прыцэпамі, гэтымі распускамі, бразгалі толькі цэпямі. Лес вазілі на Мінск, весь Мінск, вырубілі эту пушчу, ўсё. Мінск васанаў. Можна, между прочым, там, як яны іх бралі, гэты самы бой быў цэлы, чуваць было. Стрельба в очереди и разрывы гранат. Я еще помню это. Как их брали там у Франциско. А кого брали с гранатами? Метлицкого-то? Ну да, может, не Метлицкого. Ну кого? Метлицкого якобы у Заславы арестовали. Вот он и тогда сдал их усих. В Заславы в столовой некая баба опознала его. И органы сообщили его в Заславы в столовой и повязали. Забрали пистолет был с собой и все, и повязали. И она его опознала, некая женщина. Так я чул, а як было? Ну, он уже сядел, и потом, понимаешь, и он вроде бы издал их, так долго сядет, это НКВД называлось, тогда ходили это. Ну, в 40-е уже переименовали в МГБ, Министерство государственной безопасности. Ну, называли НКВД. Ходили, и они все пронюхивали, вот. Меня брат еще, помню, да, жили тут. На аккордеоне заиграл тут, на все. А они шли по дороге, почули, что тут у вас такое. Зашли, помню. Что за свет? Красными околышами этой фуражки. Автоматы ППШ, диски запасные, висят круглые это на ремнях. Мне мало мои сорят. Что у вас такое? Мы думали, что тут у вас тут за сборище такое. Все говорим, можно на кризис. Ничего, вот просто собрались, поговорили, поглядели и пошли. Ходили и ночами еще. Не могли на их напасть, где они, что и как. А как вы кажете, канонада вот была в лесе некая чувать? Да, чувать было. Выстрелы, чувать, выстрелы. Ну, в очереди были и для разрыва гранаты, по-моему. Ну, что мне, сколько мне тогда было году? Живорукно, 6 годов был. Оказывается, на могилках вёски Киявец стояла каплица, якую калгас разобрал на дошки. А у той каплицы подчас разбору был знойдены кулемет. Апошнее привитание от Степана Мятлицкого. Разобрали, но была деревянная, она была деревянная. Деревянная? Да. У колхоза были доски половые, отрывали, я чувствую, что там нашли нечто. Нашли, кажется, пулемет, что там нашли под полом. Еще и каждый знает записка написана, но еще будет стрелять. Якобы, ну это много люди придумали. Под полом, конечно, там сухо, но и лежало, сохранилось хорошо. А в каком году нашли? В 50-х. 50, может, эти третьи. Мы поехали со Станиславом Ковалевским на тыя могілкі, вельмі утульныя, прыхаваныя ад дарогі на івянец старымі хвоямі, а вось і мураваны падмурак колішняй капліцы, дзе калісьці знайшлі змазаны кулямёт і пры ім запіску. Так, вот тут вот дзе-то была воіна. Вот тут стаяла капліца. І тут быў гэты кулямёт. Который еще будет стрелять, думали. Ну это так, знаешь, что записка была. Ну вот дорога, она и была вот так. Прикладно вот так вот была. Если бы тут человек где что-то засел, то он дорого бы себе продал, так говорили. Что тут было сделано так для этого. Для долгочасовой огневой кропки все было готово. Ну, если уже там не будет выхода. Там холеру знаю, коллегу нашли, но нашли. Но при выказали записка. Ну кто знает, была она, не была. Ну, некая записка там была еще. Ну, на всякий случай, знаешь, если удастся кому-то что-то, тут бы человек мог засесть и долго продержаться еще. Усё ж есть некая высшая мудрость у тым, что гэты кулямёт знайшли уже после смерти Сталина. Узброеная барацьба супраць тыраніі скончылася разам з гулагам і МГБ. Пачыналася іншая эпоха, эпоха культурнага супраціву і КГБ, дысідэнцкіх груповак, мастакоўскіх суполак, якія прывядуць да з'яўлення майстроўні і талакі, але, на жаль, не да сканчэння КГБ. Але радок з партызанскай песні гурта НРМ «Відаць, што зноўку давядзецца адкапаць кулямёт, відаць, што зноўку давядзецца страляць», дзякуй Богу, застанецца прыгожай метафарай. Кулямёт не адкапалі ні ў 68-м, ні ў 91-м, ні ў 2020-м. Знов куда ведется откопать кулемет, видать, что знов куда.